Пролог. Хаем, значит вот так все и закончится, так просто окончится еще толком не начатая жизнь, жизнь, которая могла быть долгой и счастливой, хотя с такой же вероятностью она могла в один момент превратиться в кромешный ад. И почему, когда момент смерти подходит все ближе, все вокруг словно замедляется, люди, время, мысли, абсолютно все, и этот холод, не холодный воздух на улице, а холод внутри моего тела и разума, ведь нет ни паники, ни истерики, ни восклицаний почему именно я или за что, есть только мысли о том, что могло ждать меня впереди и нечто вроде грусти, да, именно грусти от того факта, что это случилось так рано. Кому-то подобная малоэмоциональность в такой момент может показаться странной или даже дикой, но, с другой стороны, как может кто-то утверждать о подобном, если он сам этого не испытывал, так сказать, не удостоился ощутить эти холодные объятия костлявой в балахоне. Да, сомнительное счастье, и какой только бред не лезет в голову в последний миг жизни. И все же что ждет меня дальше? Рай, ад, пустота, хаем, уже совсем скоро я это узнаю, уже совсем скоро. Кто же я вообще такой? Андрей Разумовский, 21 год, самый простой студент, каких в СНГ сотни тысяч, в своей повседневной жизни абсолютно ничем не выделялся среди других. Хотя ладно, тут я самую малость приврал, одна незначительная черта меня все же слегка выделяла. Просто, когда на продажу выходит комикс российского издательства про русского супергероя и неожиданно оказывается не куском карикатурной херни, а вполне читабельным продуктом, подобное волей-неволей привлечет внимание молодежи, то есть таких же людей, как я. И поскольку фанатов данного произведения в моем окружении оказалось довольно много, а злодей является твоим однофамильцем, шуток и подколок на эту тему избежать просто нереально. Вот и повелось, что два самых часто задаваемых мне вопроса представляют из себя следующие. Почему тебя зовут не Сергей? И когда ты уже наконец наденешь свой злодейский костюм и выжжешь всех коррумпированных чиновников в наших кругах? Да, и ведь ирония в том, что я был бы и не против сделать это, ведь этот персонаж мне безусловно импонирует, но это не мир комикса, а суровая реальная жизнь, где подобное для меня невыполнимо. В общем, как вы уже, наверное, поняли, от недостатка внимания я не страдал, скорее даже наоборот, порой было слишком много. Жаль, правда, что теперь мне это все абсолютно не важно. Но в общем, у меня была довольно неплохая и спокойная жизнь, не повезло мне разве что с родителями, точнее с их отсутствием. Да, при жизни я был сиротой, а такой вещи, как родительская любовь и поддержка, мне по очевидным причинам известно не было. С другой стороны, именно это мотивировало меня избавиться от такого мерзкого чувства, как одиночество, благодаря чему я так и не стал изгоем среди сверстников. Конечно, периодически с кем-то приходилось спорить, ссориться, порой даже драться, но куда без этого в той обстановке, где я и мои друзья росли. И так я рос, а когда мне исполнилось 18, я отправился в свободное плавание в этом мире, где, как нам говорили, для вас открыты все двери. Вранье, конечно, но что поделать, если жить как-то надо. И началась знакомая всем эпопея с учебой, работой, посиделками с друзьями, периодические поиски приключений на свою пятую точку и так по кругу. Не самое плохое времяпровождение, жаль лишь, что оно продлилось так недолго. Как все пришло к такому финалу? На самом деле это довольно смешно и грустно одновременно. Зима, я, заснеженные улицы города и неожиданная попытка ограбления меня тремя уродами. Да, меня попытались ограбить, вот только парни, судя по всему, не ожидали того, что я начну сопротивляться. Слишком удивленными были их лица, когда между нами завязалась драка. Правда, этой дракой-то нельзя назвать, скорее избиение их мною, противниками они оказались никудышными. Как же все тогда пришло к такому финалу? Очень просто. Когда дерешься с несколькими людьми одновременно, уследить за всеми бывает проблематично, и отвлекшись от одного из них, я не увидел того, как он достал нож. Да, меня просто пырнули ножом, и судя по оживленной реакции самих нападавших, для них такой исход также был весьма неожиданным. Крики, маты через слово и вопли о том, что они перешли черту, и теперь у них всех очень большие проблемы, были тому лучшим доказательством. По итогу, они не нашли решения лучше, чем забрать мой кошелек с телефоном и начать убегать как можно дальше, а когда меня увидел кто-то из прохожих и начал вызывать скорую, было уже поздно. Ну, могло быть и хуже. Так я хотя бы боли толком не чувствую, холодная погода в этом помогает. И все же, что бы меня ждало, Если бы все не пошло по такому сценарию, и что ждет меня теперь? Хм, как и говорил, уже через пару мгновений я узнаю об этом, ведь мои глаза уже закрываются навсегда. Хм, и где же я оказался? Пытаясь осмотреть обстановку вокруг себя, мною была замечена лишь пустота. Сплошная пустота без каких-либо признаков жизни или хоть каких-то посторонних предметов. И только я своим появлением тут не вписываюсь в эту бесконечную темноту. Так это и есть место моей загробной жизни, пустота, в которой нет даже разделения на землю и небо. Или это что-то вроде лимба, но тогда где все остальные души, что вроде и не нагрешили, но и добра для попадания в рай не сделали. Ни туда, ни сюда, так ведь вроде по божественной комедии оказываются в лимбо, но никого, кроме себя самого, я здесь не вижу, лишь темнота и ничего кроме стоп. Приглядевшись в сторону, куда сейчас был направлен мой взгляд, я сумел различить в темноте нечто светлое, что-то вроде небольшой вертикальной полосы света, явно выделяющегося в этой обстановке. Недолго раздумывая, я решил пройти к этому источнику света, ведь оставаться в кромешной темноте с осознанием факта своей смерти, мягко скажем, сомнительное удовольствие. Не знаю, как долго я шел к этому лучу, но по моим ощущениям это заняло целую вечность, и когда я наконец-то достиг своей цели, то обнаружил, что этот на первый взгляд маленький луч света на самом деле является довольно большим столбом, в ширину не меньше 20 метров, а ведь издали он показался мне совсем маленьким. Причем несмотря на окружающую меня темноту, этот свет вовсе не слепит и не обжигает глаза, скорее, наоборот, кажется очень приятным. Поддавшись чувству умиротворения, я вошел в этот столб и внутри него меня ждало весьма странное зрелище, а если конкретнее, в самом центре этого источника света оказалось нечто вроде большого черного прямоугольника, чем-то отдаленно напоминающего экран телевизора. И что это такое? Телевизор в загробном мире? Или это я просто умудрился сойти с ума уже будучи мертвым? Однако долго думать о своем возможном сумасшествии мне не дала внезапно всплывшая в этой пародии на телеэкран надпись. Система приветствует нового пользователя. Чего? Система. Пользователя. Это типа как в какой-нибудь манге или как. Система дает пользователю возможность начать новую жизнь в ином мире. Мир будет выбран случайным образом из знакомых вам вселенных. Что? Случайным образом. То есть у меня сейчас есть все шансы попасть в какой-нибудь мир темных душ или какого-нибудь хинтея. Не-не-не-не-не, не надо мне такого счастья. А то эта новая жизнь рискует продлиться очень недолго. Загрузка. Подтверждение. Мир для перерождения был выбран. И какой же мир? Спрашиваю со страхом в голосе. Пользователь должен будет сам понять это при перерождении в новом доме. Что, простите? То есть я даже не смогу узнать о том, где именно мне предстоит переродиться и вероятнее всего выживать. Ну, просто я не вижу смысла отправлять меня в мир с системой, если там для меня нет каких-либо опасностей. Зашибись. Просто зашибись. И как долго будет длиться эта новая жизнь с такими-то сюрпризами? Поскольку мир, в котором вы будете обитать, является необычным, вам будет предоставлена помощь для большей выживаемости. И в чем заключается эта самая помощь? Для того, чтобы это узнать и активировать, вам необходимо узнать мир, в котором вы окажетесь. Хм, то есть для получения помощи я должен узнать, для чего именно мне нужна эта самая помощь? Да, логика в этом может и есть. Но вот моя выживаемость при этом под большим вопросом. Хотя, ничто ведь не дается нам так просто. Система начинает процесс с вашего перерождения. Стоп, уже. Загрузка. 6%. 18%. 31%. 49%. 62%. 81%. 93%. 100%. Процесс завершен. Добро пожаловать в новую игру. Пользователь. Примечание к части. Да, я наконец-то начал свою работу. Также очень прошу вас подписаться на мой телеграм-канал, посвященный как раз моему творчеству, https://mefanpriut. Ну и прошу по возможности ознакомиться с оставленными мной заявками, вдруг кто-нибудь возьмется за них. Перерождение. Примечание к части. Простите, что так долго, но работа сейчас идет со скрипом. Город Куа. Родильный дом. В медицинских учреждениях, подобных этому, такие вещи, как суматоха, нервы, волнение и мучительное ожидание не являются чем-то редким или необычным, учитывая, что происходит в стенах этого здания. Ведь персонал, работающий здесь, несет колоссальную ответственность не только за жизнь и здоровье женщин, находящихся здесь, но и за рождение и жизнь их будущих детей, что вскоре появится на этот свет, и, за исключением нескольких особенно обиженных жизнью людей, все относились к своей работе со всей самоотдачей и внимательностью. Почти каждый день здесь можно было увидеть обеспокоенных мужчин, что с волнением и тревогой на лице ожидали окончания томительных родов своих жен и девушек, и сегодняшний день не был исключением. Сейчас в одном коридоре в ожидании одного из важнейших моментов в их жизни находилось 9 мужчин самого разного возраста. Кто-то из них сидел на стуле, с головой погрузившись в свои мысли, а кто-то ходил кругами, не находя себе места от затянутости ожидания. Самому младшему из них на вид можно было дать около 20, в то время как самый старший мог похвастаться началом 6-го десятка своей жизни, и несмотря на все отличия, все они сейчас находились в одной лодке. Одним из этих мужчин был сама Ишимура, парень 22 лет с черными волосами небольшой длины, зелеными глазами и задумчивым лицом, что на данный момент было общей чертой для всех находившихся здесь мужчин. Вопросы, возникающие в голове у Самы, также были по большей части общими для всех, за исключением лишь тех, у кого ожидалось не первое пополнение в семье. Для таких людей это ожидание было чуть менее нервным, чем для остальных, хотя это и не делало их абсолютно спокойными. Лишь бы все было хорошо, прошу, только бы все обошлось. Примерно такие мысли протекали в голове у будущего отца, что безумно волновался за свою жену и готовящегося появиться на свет ребенка. Молодая пара уже давно знала о том, что у них появится сын, чему будущие родители были несказанно рады, ведь они оба хотели, чтобы первым их ребенком был именно мальчик. Так что сама уже давно думал над тем, как правильно воспитывать и заботиться о своем ребенке, читал необходимую литературу, спрашивал советы у своих знакомых и коллег по работе, у которых уже были дети. Подводя итог, будущий отец сделал вывод о том, что к ребенку не стоит быть слишком строгим, но и допускать сильной разбалованности нельзя, ведь тогда мальчик вырастет капризным и не самостоятельным, а это не приведет ни к чему хорошему. Сама уже давно потерял счет времени, ибо для него это ожидание длилось словно целая вечность, но по итогу даже самому томительному ожиданию приходит конец, и его случай не был исключением. В какой-то момент всех мужчин вывел из задумчивого ожидания звук открывающейся двери, из которой вышла молодая девушка в медицинской форме, одна рука которой была занята небольшой папкой с бумагами. «Кто из вас господин Ишимура?» — задала она вопрос, от которого Сому словно ударило током. «Это я», — ответил он, при этом подойдя поближе к вышедшей медсестре. «Позвольте вас поздравить. Роды прошли без осложнения и у вас родился абсолютно здоровый мальчик. Его жизни и жизни вашей жены ничего не угрожает», — сказала она с успокаивающей улыбкой на лице. Услышавший же это мужчина, около 5 секунд стоял неподвижно, но полностью осознав все сказанное, он с радостным выкриком едва ли не подпрыгнул от переполнявшего его счастья, обняв при этом сказавшую ему все это медсестру, что от подобного действия удивилась и слегка смутилась. Все услышавшие это мужчины искренне поздравили молодого отца, и сама, принимая эти поздравления, прекрасно понимал, что будь на его месте кто-то из них, он и сам поступил бы так же. «Я могу их сейчас увидеть?» «Да, но только ненадолго. Им обоим сейчас нужен отдых». «Спасибо». Когда Сому наконец-то пустили в палату, он сразу же увидел лежащую девушку примерно 20 лет на вид, с длинными пепельными волосами и темно-синими глазами, на лице которой отчетливо были видны усталость и чувство облегчения. Также мужчине сразу бросился в глаза сверток, который женщина держала в руках и со счастливой улыбкой смотрела на него. «Ме, с тобой все в порядке?» — тихим, однако ничуть не лишенным от этого эмоций и волнения голосом спросил сама у своей жены. «Да, дорогой, да, со мной все хорошо. И посмотри на него, посмотри на нашего мальчика». Все это было сказано уставшим, но при этом невероятно счастливым голосом женщины, которая только что стала матерью, и, несмотря на пережитую боль, Мия не сомневалась в том, что все это стоило той радости, что она чувствует сейчас. Приняв сверток из рук уставшей жены, сама увидел совсем маленького, беловолосого мальчика, что подобно всем младенцам плакал, только появившись на свет, и при этом мужчина заметил при всхлипах сына, когда он изредка приоткрывал свои глаза, что они у него отдают зеленым цветом. «Значит, у него мои глаза и волосы, как у Ми, и впрямь невероятно милый. А чего еще ожидать, ведь это же мой сын». Примерно так думал сама, смотря на лицо своего новорожденного ребенка, не замечая при этом, что с его глаз начали капать редкие слезы радости. Увидевшая же это Мия могла только улыбнуться на такую реакцию своего мужа, да и у нее самой она была полностью идентичной. «Красавец, тут уж не поспоришь. И, какое имя ты хочешь ему дать?» Сама уже давно решил, что даст возможность придумать имя их первому, и как искренне надеялся сама, не единственному, ребенку именно Мия, а потому решил сразу задать этот вопрос. «Все, с кем я говорил, советовали мне сразу решить этот вопрос, ибо это что-то вроде приметы. Да и так можно сразу исключить возможность каких-либо споров на эту тему в будущем. Имя Аарата. Не знаю почему, но мне хочется дать ему именно это имя. П.А. Потому что мне понравилось это имя еще в прошлой версии этого фанфика, а менять его и придумывать другое я не захотел, ибо лень. Да и мне это имя до сих пор нравится. Хаэм, Аарата Ишимура. А знаешь, мне нравится. Да и ему, кажется, подходит. Он даже плакать стал гораздо меньше, когда услышал его. Господин Ишимура, я прекрасно понимаю вашу радость и то, как сильно вы хотите побыть вместе со своей женой и сыном, но сейчас им обоим нужен отдых, сказала наблюдавшая за этой сценой медсестра, что хоть и не хотела прерывать столь трогательный, по ее мнению, момент, но все же была вынуждена это сделать. А, конечно, я все прекрасно понимаю, ответил сама, нехотя отдав маленького Аарату сказавшей это медсестре. Отдыхай, дорогая, я приеду завтра, как можно раньше. Ха, хорошо, дорогой. Попрощавшись со своей женой, сама все же покинул палату и, еще раз приняв поздравления от остальных будущих отцов, покинул родильный дом. Сейчас на радостях мужчине больше всего на свете хотелось напиться от текущего по всему телу чувства счастья, да и его друзья предлагали ему по возможности отметить такое важное событие в его жизни. В принципе, эта идея Саме очень даже понравилась, вот что дальнее родство с русскими делает то. Но понимая, что завтра утром ему нужно крепко стоять на ногах и здраво мыслить, сразу отмели подобные желания в сторону, ибо едва ли он сможет адекватно соображать после подобной пьянки. Да и шансы того, что его пустят в родильный дом с мощным запахом алкоголя, также крайне мал, поэтому данное времяпровождение можно отложить на другой день. В конце концов, у него еще будет время напиться с друзьями, а сейчас лучше съездить домой и еще раз проверить, все ли готово к появлению в его доме младенца. Сама заранее готовился к появлению в своей семье маленького пополнения, а потому сейчас лучшим решением будет еще раз проверить, не упустил ли он что-то и нет ли там каких-нибудь недостатков. Да, именно этим и следует сейчас заняться. После ухода своего мужа Мия Ишимура довольно быстро уснула, что в ее состоянии было абсолютно нормальным, а врачи же, окончательно убедившись, что ее ребенок абсолютно здоров и его жизни ничего не угрожает, смогли вздохнуть с облегчением и сосредоточиться на остальных пациентах. Единственное, что слегка удивило врачей, так это то, что ребенок крайне быстро успокоился и перестал плакать, однако это хоть и вызвало у них легкое удивление, но оно довольно быстро прошло. Дети ведь бывают разные, а этот, судя по всему, родился более спокойным, чем остальные, да и никаких негативных последствий на его состояние это не оказывает, так что причин для волнения обнаружено не было, ведь никто из взрослых не мог знать, что юный Аарата стал таким спокойным из-за проходящей в его голове активности, которую не могли засечь никакие из людских приборов, если только они не были связаны с магией, но в этом месте не было ничего связанного с мистикой, а потому и заметить аномалию в голове у младенца никто не смог. И по этой же причине никто, кроме самого младенца, не мог заметить того, что в один момент появилось перед его глазами, и даже несмотря на то, что они почти всегда были закрыты, это никак не помешало Аарате увидеть это и понять его суть. Внимание! Пробуждение личности успешно завершено. Пользователь пробудился в выбранном системой мире на 100%. Имя пользователя – Аарата Ишимура. Статус – младенец. Раса – человек. На данный момент жизненные процессы в норме. Система приветствует пользователя в новом для него мире. Это было все сказанное системой, после чего всплывшее окно сообщения исчезло, оставив Аарату наедине с его внутренним процессом слияния тела младенца и души взрослого человека, что сопровождалось отнюдь не самыми приятными ощущениями для переживающего это перерожденца. А также Аарата не знал, что данный процесс был не самым страшным из того, что ему придется пережить в самое ближайшее время, и что совсем скоро система подвергнет его испытанию, в котором ему придется сразиться за сохранение своей личности, дабы не кануть в пустоту, только получив шанс на новую жизнь. Осознание. Че-че, что со мной и краткое ПП произошло, г где я сейчас нахожусь, ТЦ. Слова Д даются с большим Т трудом, словно меня Т током пытали и одновременно П пытались З заморозить. Че, что вообще со мной и краткое произошло, П, помню, сперва была сплошная П пустота, П потом какой-то столб света, к которому я приблизился, а че-че, чтоб было Д дальше, кажется, какие-то сообщения, чем-то П похожие на оповещения в виде играха, Н, но это все явно какой-то бред, подобного ведь П роста Н не бывает, Т так ведь, внимание, что, че, что это, пробуждение личности успешно завершено, П пробуждение Л личности, что все это зна, в этот момент меня словно и впрямь ударило током, и все те картинки, что приходили ко мне в воспоминаниях, стали мне полностью понятны, хоть сперва все это и показалось мне абсолютным бредом. Да и это чувство, словно меня замораживают изнутри, как ветром сдуло, что меня очень даже радует. Теперь я все вспомнил. Момент моей смерти, попадание в пустоту, столб света, что словно оазис в темной пустыне манил меня к себе. Система, что дала мне возможность начать жизнь заново в новом для меня мире. А после снова сплошная тьма. До сих пор звучит как нереалистичный бред, но понимание того, что все это на самом деле правда, уже укрепилось в моем сознании. Пользователь пробудился в выбранном системой мире на 100%. Ну, можно и так сказать, хотя сказать, что само пробуждение было приятным, значит очень сильно соврать. Да и какое-то странное пробуждение на самом деле. В фанфиках обычно описывают, что ГГ осознает себя в чужом или своем же теле, после чего к нему возвращается его память, и в случае с чужим телом еще обычно прилетает память его бывшего владельца, во всяком случае мне обычно попадалось именно такое описание, а здесь я уже пару раз успел кануть в пустоту и, пробудившись, едва ли не забыть все на свете, да и тела своего я до сих пор толком не ощущаю, скорее просто осознаю, что я существую, ибо назвать это жизнью мне пока что довольно проблематично, плюс еще заявление системы о том, что мир для перерождения будет выбран самой системой, а мне при этом еще нужно догадаться о том, где конкретно я появлюсь. При этом, что мне не дали ни одного намека или подсказки, хоть бы намекнули на то, в каком теле я появлюсь в этом мире, а то я так могу гадать вечно, особенно учитывая, что я до сих пор ничего кроме системных сообщений и не вижу, ведь вокруг меня все та же пустота, что и раньше. Имя пользователя: Арата Ишимура. Статус: младенец. Раса: человек, на данный момент. А вот это уже интересно. Арата Ишимура, так значит теперь меня зовут, ХМ, а что, мне очень даже нравится, вот только не о том я сейчас думаю. Ишимура, необычная фамилия, да и с именем точно так же, но в смеси они дают мне очень жирную подсказку касательно моего нынешнего положения. Необычными эти имя с фамилией являются для моей старой национальности, а вот для стран Азии, а судя по звучанию, это больше напоминает нечто похожее на Японию, это вполне обычные построения имен для людей. Если мои выводы про Японию верны, то можно вывести такой итог, что я оказался в какой-то анимешке. ХМ, ну, учитывая мой старый образ жизни и мои увлечения, ничего удивительного в этом нет, да и мне это в принципе на руку, легче будет отгадать правильный ответ. Но с другой стороны, у этого есть еще и парочка хоть и лишь вероятных, но в случае чего крайне серьезных минусов. Во-первых, мои шансы попасть в какой-нибудь хентай от этого значительно увеличиваются, и не надо говорить мне о том, что это хорошо, ведь все зависит от того, куда и в роли кого ты попадешь. Во-вторых, аниме я пересмотрел очень много, что является несомненным плюсом, но если это не какой-нибудь сёнэн с ярко выделяющейся архитектурой, видом персонажей и другими выделяющимися аспектами, то очень велик шанс перепутать одну вселенную с другой, и учитывая, что система так и не сказала мне о том, ждет меня какое-либо наказание в случае неправильного ответа или же нет, то это может влиться в очень неприятную проблему. И в-третьих, вспоминая аниме, которые были мною просмотрены, и заявления системы о весьма вероятной степени опасности выбранного для меня мира, мне уже страшно думать о том, что меня здесь ждет. Ведь вспоминая, каких имбанутых монстров или какие события там порой создают, мне еще посчастливится оказаться во вселенной Хеллсинг во время побоища в Лондоне, или в Наруто во время 4 мировой войны Шиноби, или не дай бог попасть в Берсерк в любом возможном положении. Пеп, Берсерк это круто, Берсерк это хорошо. Люблю Гатса и Гриффита, в особенности их отношения. 3. В общем, есть о чем побеспокоиться. Далее, как говорит система, появился я, здесь будучи новорожденным младенцем, и как относится конкретно к этому пункту я, если честно, не имею ни малейшего понятия. Ну и в завершении всего, родился я человеком, хотя приписка о том, что это на данный момент заставляет сильно так задуматься. ХМ, по итогу, я имею не так уж и много информации о своем новом мире, но зато знаю о том, что я человек, я ребенок, точнее младенец, у меня есть родители, и я оказался в мире какого-то аниме. КХМ, родители. В прошлом я не знал о том, кем были мои родители, ибо моя мама умерла сразу после моего рождения, а отец умер и того раньше. Про других возможных родственников я в принципе никогда ничего не знал, поэтому сейчас неожиданно осознать факт того, что у тебя неожиданно появилась семья. Да, мягко говоря, интересное и волнующее чувство. Значит ли это, что я наконец смогу узнать, что такое родительская любовь? Быть может, смогу, надеюсь. Жизненные процессы в норме. Система приветствует пользователя в новом для него мире. ХМ, спасибо, наверное. Так, а теперь мне бы хоть как-то понять, где конкретно я нахожусь, ну или собрать хоть какие-то подсказки. Можно было бы попробовать послушать, что говорят находящиеся вокруг люди, но с этим есть две проблемы. Первое, я хоть и знаком с японским языком, но явно не до такой степени, чтобы свободно говорить на нем, что уж говорить о том, чтобы понимать, как на нем говорят другие люди. И второе, я сейчас младенец, и даже если мои навыки будут улучшены за счет моего более взрослого разума, то будет хорошо, если я услышу хотя бы 1/5 из того, что они скажут. Эх, ну, попытка не пытка, все равно других вариантов у меня сейчас толком и нет. Сейчас рядом со мной как раз о чем-то болтают две медсестры, вряд ли я, конечно, смогу узнать из этого что-нибудь важное, но чем черт не шутит. Стараюсь привести свои мысли в порядок и пытаюсь вслушаться в частично понятную мне речь, надеясь на то, что мои хоть и не худшие, но при этом и не лучшие знания японского помогут мне хоть что-то разобрать, и это, при том, что я слышу их разговор, через силу. Знаешь, так красиво дешево. Ожидала тебя, ХМ, учитывая движения и эмоции на их лицах, обсуждают они что-то вроде лака для ногтей или какой-то косметики. ПФ, о чем-нибудь другом вы сейчас поговорить не можете. О чем-то более важном, масштабном и значимом, к примеру. ХМ, а вот сейчас мне лучше не отвлекаться. Кажется, разговор пошел о месте жительства, а из этого можно что-нибудь узнать. Переехала к парню. Так рада за тебя, эх. Я надеялся на что-нибудь более конкретное, чем просто разговор о переезде одной из них к своему парню, хотя с другой стороны, чего я, собственно, ожидал. Да, я уже минут 20 слушаю их разговоры, и за это время ничего интересного и важного я так и не услышал. Я уже и слушаю их в полуха, ибо потерял всякий интерес к их чисто женскому разговору. Все-таки очень хороший город. Да, Куа может и не такой крупный, как, и вновь болтовня ни о чем. Мне уже плакать хо. Стоп, что они сейчас сказали? Куа, это ведь, как я понял, название города. Так, это же очень хорошая зацепка. Если хорошо покопаюсь в своей памяти, то может смогу вспомнить, с какой вселенной связано это название, тем более что подобный город кажется мне смутно знакомым. Эх, жаль, что я не знаю, существовал ли в реальности такой город или нет, хотя в моем случае заявлять что-то про реальность нецелесообразно, учитывая, что я перенесся в совершенно иную вселенную, да и система эту реальность сильно так подкашивает, ведь это бы уменьшило мои шансы на ошибку. ХМ, Куа, Куа, что-то очень знакомое, только никак не вспомню, что именно. Ни Код Гиас, ни Блич, ни Тетрадь Смерти, ни Хентай, ибо название оттуда я бы точно не запомнил. Фух, хоть с этим повезло, но что тогда? Куа, Куа, может, какой-нибудь гаремник? Ведь я сейчас думал в основном о наиболее известных и серьезных вселенных, а про этот жанр я еще не думал. ХМ, что же это тогда может быть? Розария плюс вампир, хрен его знает. Рандеву с жизнью, что-то мне подсказывает, что нет. Необъятные небеса, ХМ, тоже вряд ли. Но что тогда? Какие-нибудь любовные неприятности или стоп. Погодите-ка, город Куа. А если еще хорошенько вспомнить, то слышал я еще что-то про Академию Куа. А это случайно не да ладно? Серьезно? Серьезно? Да ну най. Демоны старшей школы, серьезно. Мир, в котором неплохие зачатки сюжета и интересный мир сосуществуют с откровенным маразмом и пошлостью везде, где только можно и где нельзя, точнее не к месту. Мир, в котором существует мир людей и мир сверхъестественного, где обитают демоны, боги, драконы, и двое из этих драконов являются существами метавселенского уровня, да и без них хватает существ, способных щелчком пальцев снести целый город. Заясь, просто заясь, пфффффф. Ну, я хотя бы попал не в эссе, ибо этого я бы точно не пережил, учитывая, что данный персонаж особо положительных эмоций у меня никогда не вызывал, так что не хватало еще стать им или заразиться от него синдромом вечного сперматоксикозника. Да, интересно все получается. Внимание, вы правильно назвали свой нынешний мир, значит все-таки угадал. Да, и что же будет дальше? Внимание, начинается ваше первое испытание. Чего? Испытание, битва за личность. Поскольку вы оказались в теле младенца, ваш разум начал подвергаться регрессу, подстраиваясь под ваше новое тело. Вам необходимо предотвратить данный процесс. Цель – сохранить свои воспоминания и личность, противясь регрессии. Награда – сохранение вашей личности. Награда от системы – штраф за провал. Бездна – ваша личность будет стерта, либо деградирует до уровня младенца. В этом случае ваша душа станет чистым листом без шансов на восстановление старой личности. Время испытания – 3 года. Начало испытания – после прочтения всех условий испытания, система желает пользователю выжить. Че что? Стирание личности. Бездна. Чистый лист. Как такое возможно? И как мне это сделать? Если я провалюсь, то умру уже окончательно, и никакая система меня воскрешать не будет. Нет. Я только получил шанс начать все заново, попробовать исправить свои старые недостатки, наконец понять, что такое семья. И сейчас я могу вот так просто всего этого лишиться, потерять все, даже толком ничего не получив. Нет, не позволю. Я не позволю так просто это у меня отнять. Пусть будет больно, пусть будет страшно, это будет ничем на фоне полного развоплощения без шанса на помилование. Неважно как, но я не позволю так просто себя уничтожить. Я буду сопротивляться, во что бы то ни стало, до самого конца. Примечание к части. Это пидец. Я не знаю, что у меня с фигбуком или телефоном, но я задолбался исправлять ошибки, которых изначально не было. Бесит. КХМ, извиняюсь. Вот и подоспела новая часть. Знаю, что малек, но как есть. И у меня есть к вам очень важный вопрос. Правда, он связан с жесткими спойлерами на мои будущие работы, но без этого я не смогу все правильно сделать. Как по-вашему, в какой фэндом можно закинуть слегка измененного Нерзула из ВОВ? У меня как варианты либо DXD, либо Фати. А что думаете вы? https://mefanpriut, мой телеграм-канал. Испытание разумом. Примечание к части. С явной задержкой, но все же продолжение. Испытание. Что это слово вообще означает для человека и в чем его смысл? Для многих людей испытание служит неким мотивом для того, чтобы выйти из привычной зоны комфорта и проверить, на что человек способен, оказавшись в экстремальных или же просто новых для себя условиях. Иными словами, проверка на адаптацию и выживаемость. Для других смысл испытания заключается в том, чтобы решиться на какой-либо важный шаг в своей жизни, к примеру, выйти из все той же зоны комфорта и кардинально поменять свою жизнь, сменить жизненные ориентиры, принять какое-либо решение, которое может кардинально поменять человека, принявшего подобное. А что я могу сказать о своем испытании и о том, как сильно оно влияет на мою нынешнюю жизнь и состояние души? ХМ, пожалуй, я могу описать это лишь одним словом. Боль. Постоянная, неунимающаяся боль, к которой просто невозможно привыкнуть, отчего думать о чем-либо, кроме нее практически невозможно. Я, конечно, понимал, что это испытание будет отнюдь нелегким, и что мне придется очень сильно постараться для того, чтобы остаться самим собой, но я не думал, что система решит превратить начальное испытание в самую настоящую пытку. Но, увы, все произошло совсем не так, как я надеялся. Когда я только получил оповещение от системы по поводу испытания, и что оно начнется после прочтения задания, мне казалось, что регресс будет постепенно стирать мои воспоминания, начиная либо с самых незначительных, либо, наоборот, с самых важных и основополагающих для моей личности. И в принципе с первым вариантом я примерно угадал. Как я довольно быстро заметил, регресс проявляется достаточно подлый, но при этом очень действенной тактикой. А если конкретнее, то он касался тех воспоминаний, которые я слишком долго не прокручивал у себя в памяти, а потому мне приходилось постоянно обновлять в памяти знания из своей прошлой жизни, в первую очередь все, что связано с этим миром и основополагающие принципы и воспоминания моей личности. И надо сказать, что первое время это неплохо помогало мне и давало хороший результат, но через какое-то время регресс усилился и приобрел еще одно крайне неприятное свойство – сон. Регресс мало того, что начал напирать на мой разум с новой силой, так, кроме этого, теперь он влияет на меня даже во время сна, а думаю, вы и сами прекрасно понимаете, насколько это усложнило мою жизнь. Заметил я это свойство не сразу, но потом, когда я неожиданно немного поспал и уже не смог вспомнить имена своих довольно близких друзей из прошлого, то разум резко забил тревогу. Как вы уже, наверное, поняли, спокойный и долгий сон после этого открытия превратился для меня в непозволительную роскошь, отчего мой и без того не самый крепкий и адекватный разум с психикой начали получать еще больше приятного ощущения усталости и медленно надвигающегося отчаяния. Если уж мое взрослое сознание от подобного порой было готово начать плакать, то о том, как это отражалось на поведении и состоянии младенческого тела, лучше и вовсе умолчать, особенно когда ко всему этому спустя полтора года прибавилась боль. Когда половина срока испытания уже подошла к концу, система, видимо, решила, что я слишком легко справляюсь с поставленной задачей, а потому решила проявить свою функцию садиста и еще сильнее увеселить мою борьбу с регрессом, добавив мне спонтанные по времени проявления вспышки боли. И ладно бы они были короткими и непостоянными, тогда к ним еще можно было бы хоть как-то привыкнуть, но тогда, по вероятному мнению системы, если оно у нее вообще имеется, все происходило бы слишком просто и спокойно. Боль начиналась в абсолютно любой момент времени дня и ночи, и сколько бы при этом приступов я не вытерпел, боль не только не становится слабее или привычнее, она, наоборот, с каждым разом становится все сильнее и сильнее. Сколько бы времени ни прошло, привыкнуть к этим приступам просто невозможно, что даже отметила сама система, и с каждым днем эти приступы возникают все чаще и чаще. А если еще вспомнить о том, что я почти лишился возможности спать, то постоянно набирающая силу боль усиливается от общей усталости и изнеможения моего разума, что делает ситуацию более плачевной. Касательно же состояния моего тела от подобных душевных пыток, поскольку сейчас я нахожусь в состоянии младенца, телесно, то было бы ожидаемо, что от подобного недосыпа и головных болей мое тело уже должна была скатиться до состояния исхудалого бледного полутрупа, лишь отдаленно напоминающего ребенка, но на деле все происходит немного иначе. Из-за того, что мой разум сейчас находится в чем-то вроде пограничного состояния между телом и, вероятнее всего, моим внутренним миром, ибо по-другому объяснить это туманное пространство я не могу, то основная часть болевых ощущений достается именно разуму и душе, а тело получает гораздо меньший урон от боли, сопровождающий стирание моей памяти. Хотя сказать, что на моем нынешнем теле все это вообще никак не отразилось, я, к сожалению, тоже не могу, ведь тогда это будет ничем не прикрытая ложь. По сути, на моем теле отражается лишь слегка более бледная кожа, чем у других детей, хотя, вспоминая общую черту азиатов с их светлой кожей, то может это и нормально, но мне так не кажется. Частые приступы плача без видимого повода и почти полное отсутствие сна. Мне даже интересно, как при всем этом у меня, у моего тела, которым я еще не до конца управляю, не успели начаться проблемы со здоровьем, ведь если бледноту кожи еще можно как-то оправдать, то вот явно ненормальный для моего возраста недосып просто не мог не оказать негативного влияния на младенца. Хотя, может, эта система таким образом минимизирует следы на теле, оставляя лишь самые малозначимые из них, ведь по-другому лично мне этого никак не понять. Но все же лучше так, чем если бы на теле отражались все последствия регресса, ведь тогда плача было бы намного больше, и вряд ли это стало бы самым критичным из всех последствий. Правда, и уже перечисленного хватило для того, чтобы мои родители, до сих пор непривычно говорить подобное, начали беспокоиться о моем здоровье и состоянии в целом. Эх, ладно бы мне одному было плохо, и это очень мягко сказано, так, кроме этого, из-за моего состояния волнуются небезразличные для меня люди, что доставляет мне еще больший дискомфорт. Да, безусловно приятно, когда о тебе кто-то беспокоится, вот только для меня подобное в новинку из-за жизни сиротой, в прошлом мире, и по причине постоянно усиливающейся боли я просто не могу полноценно оценить подобную заботу. Если только не считать редких случаев, когда боль на очень короткое время исчезает, и то в такие моменты я больше занят кратковременным отдыхом и сортировкой воспоминаний, которые обязательно нужно сохранить, так что на оценку подобного у меня почти не остается времени и сил. Боже, когда это все наконец закончится, когда у Самы Эйми и Шимура наконец-то родился ребенок, оба родителя были на седьмом небе от переполнявшего их счастья, ведь они так долго ждали момента, когда смогут полноценно назвать себя родителями. Отношения этих двоих начались, когда они еще оба ходили в школу и сперва носили характер дружбы, однако чем взрослее они становились, тем лучше осознавали, что их тянет друг к другу. Когда же они окончательно разобрались в своих чувствах по отношению друг к другу, то быстро поняли, что уже не сумеют остаться просто друзьями, а потому, несмотря на смущение и страх, они решились на развитие своих отношений. К счастью, Мия и Сама быстро освоились с новыми для себя отношениями, а потому, когда они оба убедились в том, что их связь друг с другом по-настоящему крепка и что это не было мимолетным влечением, они довольно быстро начали строить планы своей будущей семейной жизни. Поскольку их семьи были давно знакомы и дружны, то новость о будущем родстве обе семьи восприняли очень положительно, дав влюбленным свое благословение и оказав помощь в скорейшей подготовке к свадьбе. Ожидаемо, что новость о скором пополнении в семье родители Самы Эйми также восприняли с невероятным энтузиазмом, ведь с самого момента объявления о своих отношениях они почти сразу начали слышать вопросы от своих родителей о том, когда им ждать внуков, так что и с этим у молодой пары не возникло никаких проблем. А когда столь ожидаемый всеми ребенок наконец появился на свет, общему счастью всех родственников новоиспеченных родителей не было предела. С самого начала Мия и Сама понимали, что воспитывать ребенка это очень большая ответственность, и что сам процесс будет отнюдь нелегким, особенно первое время. Однако они оба хорошо это осознавали и старались как можно лучше подготовиться к этому. Первое время все проходило как нельзя лучше. Арата был на удивление спокойным ребенком, который почти никогда не устраивал своим родителям бессонных ночей, а если и устраивал, то довольно быстро успокаивался. К вниманию Арата также был вроде бы и не особо требовательным, однако Мия невооруженным глазом видела, что ребенку это самое внимание очень сильно нравится, а потому она старалась проводить с ним как можно больше времени. Единственное, что слегка смущало девушку, так это то, что Арата довольно мало спал. Во всяком случае Мия не часто заставала своего сына спящим в светлое время суток, но сам Арата никак не выражал чего-то похожего на дискомфорт от подобного, а потому Мия хоть и взяла этот факт на заметку, но не стала раздувать из этого трагедию, как любят делать некоторые люди. Однако, когда Арате исполнилось чуть больше года, его поведение начало сильно меняться, что уже довольно сильно насторожило девушку. В какой-то момент мальчик начал все больше и больше плакать, причем не сказать, чтобы на это были видимые причины. Сперва Мия с Сомой отнеслись к этому довольно спокойно, ведь в том, что маленькие дети периодически плачут, нет ничего странного, но все же подобное сильно отличалось от того, как вел себя Арата изначально, а потому, чем чаще и сильнее он начинал плакать, тем сильнее начинали волноваться оба родителя. «Я не понимаю, с каждым днем он начинает плакать все сильнее, ему словно бы больно, но я не понимаю из-за чего». «Хаэм, ты права, его плач и впрямь усилился в последнее время. Это совсем на него не похоже. Дорогой, что нам делать? Нельзя оставлять все так, само собой нельзя, но врачи все как один говорят, что с Аратой все в порядке. Хаэм, знаешь, у моего отца есть один хороший друг, он живет в соседнем городе и считается там лучшим детским врачом, да и не только там. Я поговорю с отцом, чтобы он попробовал поговорить со своим другом о возможности встретиться с ним, может тогда что-то выяснится. Хорошо, и чем скорее, тем лучше. Ну что, доктор, вы можете что-нибудь сказать? Хаэм, знаете, я даже и не знаю, что можно сказать по поводу вашего сына. Никаких болезней и отклонений в организме у него нет, внешне он также вполне здоров, но вспоминая все, что вы мне сказали, единственное, что меня сильно смущает, так это его явно завышенная мозговая деятельность, что не является нормой для его возраста, но и видимого вреда это ему не приносит. Если честно, то я впервые сталкиваюсь с подобным явлением. Но что это значит? Что не так с его мозгом? Господин Ишимура, потому, что я наблюдаю, ваш сын постоянно проводит максимально сильный мыслительный процесс, словно он максимально напрягает свою голову, причем создается впечатление, что он делает это намеренно. Но подобные мыслительные процессы для него по логике невозможны. Правда, как я и сказал, какого-либо вреда за исключением фантомной боли в голове ему это не причиняет. Во всяком случае, я не могу обнаружить что-то, кроме этого. И что нам с этим делать? Подобные слова из уст человека, за плечами которого 30-летний стаж работы, который зарекомендовал себя в качестве первоклассного специалиста, вызвали немалое удивление у Самы, ведь если он не может этого объяснить, то едва ли кто-то другой сможет сказать что-то более конкретное. Вероятнее всего ждать появления гения, раз он уже в таком возрасте может так работать головой. Если же говорить про его текущее состояние, могу лишь порекомендовать вам следить за ним и уделять ему как можно больше внимания. И не надо так удивленно на меня смотреть. За свою жизнь я не единожды убеждался в том, что родительская поддержка может порой творить чудеса. Так что все это я сейчас говорю без всяких шуток. Уделять внимание, но мы и так постоянно находимся рядом с Аратой, Мия последнее время так вообще от него не отходит. Увы, но сказать что-то, кроме этого, я пока не могу, ведь подобная картина и впрямь встречается мне впервые. В случае, если у вашего ребенка возникнут новые проблемы или симптомы, обратитесь ко мне снова, а пока могу лишь пожелать вам удачи и что вашему сыну скоро полегчает. Разумеется, подобные слова не могли полностью удовлетворить Сому, ведь речь шла о состоянии его сына, но что при этом он мог сделать, если даже такой опытный человек, что сейчас стоял перед ним, не имел возможности сказать что-то конкретное? Сама понимал, что доктор и так сделал все, что мог, и искренне хотел помочь, но, как отец, он все же ощущал себя слегка подавленным от такого туманного и неоднозначного ответа и рекомендаций. Я понял. Спасибо вам, что согласились помочь. Не стоит, я ведь прекрасно понимаю, что вы ожидали совсем иного исхода, так что и благодарить меня толком ни за что. Помогать людям — это моя работа, однако я могу делать это лишь когда у больного есть симптомы, а ваш сын, несмотря ни на что, вполне здоров. Так что я просто не знаю, как вам еще помочь. Знаете, сейчас, когда я испытал, как лично мне кажется, все возможные виды боли, я начал очень хорошо понимать Нерзула с его речами про незаживающие раны, вкус свободы и желание разделить свою ношу с другими, ибо переносить подобное в одиночку — это просто какой-то пиец. И да, очень иронично, но мои воспоминания о вселенной военного ремесла за все это время почти не пострадали. Вероятно, из-за того, что почти вся моя жизнь связана с этой вселенной, а потому уже давно стала неотъемлемой частью меня. Если честно, то я уже давно сбился со счета того, сколько еще мне нужно терпеть эту боль. Система, конечно, периодически весьма любезно пытается напомнить мне об оставшемся времени, вот только я послал подобные напоминания куда подальше, поскольку еще не успел окончательно стать мазохистом. Просто, чем чаще ты думаешь о времени, что тебе еще предстоит выдерживать, что-то тем больнее становится и тем дольше все это тянется, прямо как в армии. Так что единственное, что я точно знаю, так это то, что осталось не так много времени, ибо боль, как мне кажется, уже достигла максимально возможного пика, и за последнее время она не спешит усиливаться. И меня это, конечно, радует, но и думать о чем-то, кроме вечных страданий, я уже просто не могу, ибо сил ни на что, кроме этого, не остается. Я, конечно, уже понял, что моя версия системы явно страдает замашками садиста. Ненавязчивые напоминания от нее о времени испытания как бы намекают, но прошу, даже не так, умоляю, скажи мне, что это скоро закончится. Я уже не смогу долго продержаться. Оставшееся время испытания. 10 секунд. Стоп, что? 10 секунд. Неужели я все-таки смог это выдержать? Такие совпадения вообще бывают. 5, 4, 3, 2, 1. Поздравляем. Вы смогли завершить свое первое испытание. Испытание должно было завершиться завтра в это же время, однако система уменьшила срок на один день из-за предстоящего дня рождения пользователя. Подарок от системы. Вы смогли сохранить большую часть своих воспоминаний, не подвергнувшись полному регрессу. Награда. Сохраненные вами воспоминания останутся с вами навсегда, и на них будет невозможно повлиять со стороны. Ментальная защита. Способность, мешающая постороннему воздействию на ваш разум, дает повышенную сопротивляемость от гипноза, иллюзий, чтения мыслей, контроля разума и ментальных проклятий. В будущем может эволюционировать в ментальную неуязвимость. Я справился. Я правда справился. Наконец-то, наконец-то. Неужели этот кошмар наконец закончился, и я смогу выспаться, не проснувшись от внезапного приступа боли, словно меня начинает бить током. Наконец-то, наконец-то, навалившаяся на Арату, радость вместе с усталостью и облегчением позволили ему сделать то, чего он ждал, так же как верующие католики снисхождение к ним ангела. Возможность уснуть без страха того, что, проснувшись, он может лишиться части своей души. От этого на его лице возникла улыбка, увидев которую, Мия и сама сперва испытали настоящий шок, а после на их лицах возникли такие же улыбки. Ведь они наконец увидели своего сына счастливо улыбающимся, чего ждали уже на протяжении года. И в этот момент они поняли, что их сын, что бы он ни испытывал все это время, наконец пришел в норму, и что теперь видеть его счастливым они будут гораздо чаще. Во всяком случае, они очень постараются сделать так, чтобы Арата показывал им эту искреннюю улыбку. Примечание к части. Всем привет. Я, конечно, сильно задержал продолжение, и на то есть несколько причин. Те, кто следят за моим телеграм-каналом, в курсе, что я уже собирался выкладывать проду еще полмесяца назад, но по только дьяволу ведомой причине файл крашнулся и вся глава самоустранилась с телефона, из-за чего у меня очень сильно сгорело ниже спины. Потом еще случай с ДТП радиотапка, из-за чего я чуть не впал в депрессию, но на его концерт в Гродно я все же попал, что подняло мне настроение. Ну и все это совпало с моим трудоустройством, так что сами понимаете, что настроение писать приходило ко мне очень редко. Эту главу я писал в слегка пьяном состоянии, поэтому надеюсь, что бреда в ней не больше, чем обычно. Просьба всем оставлять побольше комментариев. Вам не сложно, а мне приятно, да и мотивирует на скорейшее продолжение. Ну и вопрос из интереса. Кто из вас, как и я, является фанатом радиотапка? Детство. Примечание к части. Наконец-то у меня проснулась совесть, и я выпустил продолжение. Битва у врат гнева. Цитадель ледяной короны. Это место, что всем своим видом внушало страх и чувство тревоги любому, кому не посчастливилось оказаться здесь. Место, от которого буквально веяло ощущением смерти и вечного холода. И место, что стало могилой для многих солдат и героев, для тех, кто отважно бился за мирную жизнь тысяч разумных, ибо здесь не было места живым. Именно здесь сегодня происходит судьбоносное сражение жизни и смерти. Тысячи воинов умирали за свои народы, чтобы вновь восстать в виде живых мертвецов и поднять оружие на тех, кого они еще недавно называли братьями и друзьями. Сегодня воины Альянса и Орды, забыв о былой вражде, объединились в борьбе против общего врага. Сражаясь плечом к плечу, они прорубали себе путь через сотни мертвецов, объединенных под знаменем плети. Сотни воинов пали в этой битве, битве за будущее всего Азерота. Но в конце воины света все же смогли прорваться к мрачным вратам, ведущим в не менее мрачную цитадель. Вперед вышел Болвар Фардрагон, командир сил Альянса, участвовавших в этой битве, и, собрав всю свою решимость и волю в кулак, он воскликнул: «Артас, кровь твоего отца, твоего народа, требует правосудия. Давай, выходи, трус, и ответь за свои грехи». Гнетущая тишина длилась пару мгновений, но для всех присутствующих она длилась словно целая вечность. И вот, врата цитадели начали медленно открываться, а когда они открылись полностью, из них показался он, воин, закованный в темные доспехи с плащом на спине и с устрашающего вида шлемом на голове, который был известен как «Ледяная корона». Сквозь корону на армию живых смотрели два глаза, источающих ярко-синий свет, и любой, кто ловил на себе взгляд этих глаз, начинал ощущать могильный холод. А в правой руке падший рыцарь держал ледяную скорбь, меч, при взгляде на который любое живое существо чувствовало животный страх. Но самое главное, жертве казалось, что смотря на этот меч, она буквально слышит крики тех, кто был жестоко убит его владельцем, а их души навечно заперты внутри мрачного клинка. Выйдя за пределы врат, король лич окинул безжизненным взглядом войско перед ним, и когда войска уже были, казалось, готовы к чему угодно, они услышали мрачный, казалось, металлический голос своего врага. Но то, что они услышали, повергло в шок даже самых матерых ветеранов военных действий. «Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на уй». Сказать, что все охренели от услышанного, значит не сказать ничего, но дальнейшие события повергли всех в еще больший шок. На склоне с левой стороны от цитадели появилась группа мертвецов под знаменем отрекшихся. Их главарь вышел вперед, после чего во всеуслышание заявил: «Мы пришли, чтобы подарить вам мир и любовь». В этот момент сознание всех воинов выдало экран смерти. Резко открываю глаза и, убедившись, что я нахожусь в своей комнате, а все, что я только что видел, было всего лишь сном, облегченно вздыхаю. Господи, что за наркоманский бред мне сейчас привиделся. Хотя должен признать, король лич, говорящий нечто подобное своим отдающим холодом и металлом голосом, ничего, кроме шока и последующего приступа смеха, не вызывает. Эх, надеюсь, подобного рода сновидения не станут сниться мне на постоянной основе, а то, боюсь, тогда я точно в один момент умру либо от шока, либо от смеха, и я не знаю, что из этого более позорно. Ладно, пора бы уже встать, все равно после подобного я уже не усну. Встав со своей кровати, я одеваюсь, после чего, быстро закончив с чисткой зубов и умыванием, спускаюсь на первый этаж и иду в сторону кухни, чтобы сделать легкий завтрак для себя и для родителей, ведь они тоже скоро проснутся. Хм, сейчас вид этого дома и окружающих меня людей стал чем-то привычным и в некотором смысле неотъемлемым, но вспоминая, как я реагировал на это раньше, сейчас мне уже 7 лет, и 3 года из этого срока для меня представляли собой персональный ад с испытанием на сохранение своей личности, из-за чего эти годы были в некотором смысле потеряны для меня, ведь в это время я не мог делать ничего, кроме как пытаться не сойти с ума и усмирить приступы боли. По этой причине первые 3 года жизни я в принципе не мог как-либо развиваться и познавать свое окружение, и, как вы понимаете, это могло привести к некоторым проблемам в будущем. Однако, когда испытание подошло к своему концу и я наконец-то смог вздохнуть свободно, то почти сразу начал исправлять пробелы в своем освоении окружающего мира, с чем мне очень сильно помогла сохраненная память из прошлой жизни. Основным, что мне было необходимо освоить, это язык, ведь было бы очень странно, если в 3 года ребенок, которого учит японскому, неожиданно заговорил на чистом русском языке, а я реально чуть так не сделал. Правда, тут мне опять же помогло то, что до своей смерти я уже изучал японский, поэтому учить его было не очень трудно. А вот сдержать себя и случайно не заговорить на русском вместо японского, вызвав тем самым шок у своих родителей, было уже гораздо сложнее. К счастью, мне все же удалось победить в себе подобные порывы, хоть пару раз я чуть не срывался, а учитывая, что в те моменты в моей голове звучали исконно русские маты, то представьте себе, как сложно мне было тогда сдержаться. Второй же проблемой, хотя лучше будет назвать это новинкой, стало для меня обретение семьи и нового дома. Во время испытания я уже успел увидеть и ощутить любовь и заботу своих родителей, пытавшихся помочь мне в моменты боли, и хоть это было для меня дико непривычно, но при этом невероятно приятно. Когда же испытание закончилось, я смог с трезвой головой узнать своих родителей и понять, что мои мысли по поводу них были не ошибочными, что также вызвало у меня радость на сердце. Мия и сама Ишимура, искренне любящая друг друга пара, про которых можно сказать лишь одно – любовь до гроба, причем без всяких шуток. Ко мне их отношение было абсолютно таким же, отчего я окончательно словил культурный шок, после чего осознал, насколько мне все-таки повезло с семьей. Будучи в прошлой жизни сиротой, я не знал, что такое родительская любовь и опека, а потому, получив вторую жизнь и почувствовав это на себе, я осознал, чего все эти годы был лишен, но теперь я уже не один, и эта мысль раз за разом заставляет меня искренне улыбаться, чему мои родители очень сильно радуются. Как они мне сказали, первые 3 года жизни я почти не улыбался, что для меня вообще не удивительно, так что сейчас, видя меня радостным, они и сами становятся немного счастливее. Хех, интересное все-таки это чувство. Живем же мы в довольно уютном двухэтажном доме, так что с такой проблемой, как недостаток личного пространства, можно не беспокоиться. Да и в принципе в этом квартале большинство домов примерно такого же вида, так что в этом плане наша семья ничем особо не выделяется. Что же можно сказать про меня самого? Хм, в этой жизни меня зовут Арата Ишимура, и, как уже говорилось, сейчас мне 7 лет. Внешность у меня крайне нетипичная для моего прошлого мира, но относительно естественная для этого. Хотя, вспоминая, что это мир аниме, где даже двухцветные волосы являются натуральными независимо от самих цветов, то можно сказать, что я и не особо то выделяюсь. Если конкретнее, то у меня белые волосы длинные до середины шеи, слегка растрепанные на концах, зеленого цвета глаза и миловидное лицо, которое, как по мне, отдает женственностью. Не могу сказать, что мне это не нравится, но вот с миловидностью и женственностью на лице явно вышел перебор. Просто чтобы вы понимали, если я надену платье и покажусь людям в таком виде, то ни у кого не возникнет и капли сомнения в том, что я девочка, прямо задатки будущего трапа, не дай бог. Вообще до меня только около полугода назад дошел факт того, что своей внешностью я очень сильно напоминаю одного персонажа из крайне импонируемой мне вселенной, а конкретнее Джека Потрошителя из ВГО. Грубо говоря, я внешне являюсь ее мужской копией, и, говоря про копию, я ничуть не преувеличиваю. Эх, мне конечно в свое время нравился этот персонаж, ибо милые и сильные лоли это святое, но я искренне надеюсь, что у меня от подобного сходства не возникнет желания носить крайне откровенный костюм и называть интересных мне людей своей мамой, иначе мне будет ну очень весело, причем в отнюдь неположительном смысле этого слова. Когда приготовление завтрака было почти завершено, я услышал звуки шагов у лестницы на второй этаж, а через пару секунд увидел заспанное лицо своего отца, которое, несмотря на явный недосып, едва ли не светилось от счастья. Во всяком случае, улыбка на его лице от уха до уха так и требует профилактической пощечины. Кажется, я догадываюсь о причине его сонливости. Пеп, брата или сестру заделывали ночью. Доброе утро, пап. Доброе утро, Арата. Ответил он одновременно с этим зевнув. Хех, похоже, утро у него и впрямь доброе, и началось оно, скорее всего, еще ночью. Как всегда, ты с утра пораньше уже на ногах. А вот ты, как я посмотрю, не особо бодрый. Чего это ты такой сонный? А как он неожиданно вздрогнул, всю сонливость, как ветром сдуло. Хех, кажется, я угадал. А, да так, что-то ночью просто плохо спалось. Бессонница, наверное. И такое искренне невозмутимое лицо, повернутое в противоположную от меня сторону. Хех, бессонница, значит. Я бы, конечно, мог в это поверить, но, во-первых, я ребенок только в теле, а не в мозге, и, во-вторых, его потрепанный вид и ранее виденная мною улыбка так и намекают на истинную причину подобного поведения. Главное сейчас не заржать и не показывать свою ехидную улыбку, которая так и лезет на лицо, а то совсем засмущаю отца. Бессонница, говоришь? Ну, надеюсь, этой ночью ты сможешь нормально выспаться. Правда, на его лице после моих слов на мгновение явно мелькнуло выражение, так и говорящее о том, что он не против повторить эту ночь. Да, а они не прекращают своих попыток сделать нашу семью многодетной, хорошо хоть, что у нас в доме хорошая звукоизоляция. А я что, ну будет у меня младший брат или сестра. Я лично не вижу в этом ничего плохого. Хотя, как мне кажется, родителям больше нравятся сами попытки сделать второго ребенка, чем само желание сделать пополнение в семье, но это уже их личное дело, так что не буду думать об этом. Пеп, с легкостью отгадал их ночное веселье. Когда же со второго этажа спустилась мама, мы всей семьей наконец-то сели завтракать. Кого-то, вероятно, может удивить факт того, что в 7 лет я готовлю завтрак на всю семью, однако для меня в этом нет ничего сложного и уж тем более удивительного. Все-таки некоторые навыки из прошлой жизни остались при мне, да и мама начала учить меня готовке по моей собственной инициативе, поэтому хоть я не смогу приготовить какой-нибудь кулинарный шедевр, но вот приготовить что-нибудь сытное на себя и на родителей я вполне способен. Вообще нужно сказать пару слов касательно системы. Как я помню, в произведениях с присутствием системы, ГГ обычно получает интерфейс со своими показателями здоровья, маны, выносливости, ловкости, интеллекта и так далее. Так вот, у меня подобные характеристики в числовых показателях отсутствуют. То есть от постоянных тычков иголкой в палец с отниманием у меня очков здоровья я умереть не могу. И слава богу, хоть его уже и нет в живых, ибо тогда я мог бы оказаться в крайне щекотливых и неприятных ситуациях, связанных с особенностью такого рода системы. Также такие функции, как уровень игрока, магазин и задания от системы не были мною замечены, во всяком случае пока что. В чем же тогда заключается суть этой системы? ХМ. Как бы сказать, на данный момент из возможностей системы у меня есть запись навыков и способностей. К примеру, выданная мне системой ментальная защита записана в раздел пассивных способностей, не требующих команды к применению, и примерно так же записываются освоенные мною навыки. Беря в пример ту же самую готовку, она записана в мои личные навыки и уменьшает вероятность того, что я напортачу в процессе готовки, а соответственно и увеличивая шанс того, что результат получится хорошим. Также вся та же готовка помогла мне развить внимательность, что даже вылилось в получение мною навыка наблюдательность, хотя в этом была еще заслуга и других моих действий. Вообще на данный момент у меня есть следующие способности.